Братья и сестры, сегодня продолжим говорить о вере Авраама. Была у Авраама вера живая, откроется вера зрячая. И после того, как в Аврааме откроется вера зрячая, в Писании сказано, после того, как откроется такая вера, в Писании сказано, поверил Авраам Богу и вменилось ему в праведность. Если о верующем сказано «поверил», то это достойно нашего внимания. Как верующий поверил? Что этому предшествовало? После слов, сказанных Авраамом, царю Содома, было слово Господне к Аврааму в видении говорящее. Вспоминаем, да? Авраам поговорил с царем Содома, сказал какие-то слова, отложился полностью от тех, кто по духу Каин, и после тех слов, которые он сказал царю Содома, было слово Господне к Аврааму в видении говорящее. Господь начинает беседу с праведником. Бог и человек начнут говорить друг с другом. Вспоминаем из Священного Писания, с кем и когда беседовал Господь с Адамом и Евой после грехопадения, с Каином, еще с кем. С кем из праведников беседовал Господь? Был Сив, сын Адама, сын Божий. Был Енос, при котором начали призывать имя Господне. Был Енох, он был живым взят Богом. Был Ной, который делал все, что говорил Господь. Ни с кем из праведников, которых я назвал, не было беседы от Господа, чтобы она осталась в Священном Писании. Когда Авраам повстречался одновременно и с Мелхиседеком, и с царем Содома, он засвидетельствовал, что он сын Божий, который духом как голубь в отношении к Мелхиседеку, а разумом как змей в отношении к царю Содома. После этого Господь вступает в беседу с Авраамом. 1 стих, 15 глава. «После этих слов было слово Господне к Аврааму в видении ночью, говорящее, не бойся, Авраам». Это важно, не бойся. Видение Авраама от начала было интенсивным, это видение Махазе. Впоследствии это видение будет страшным, предельно страшным. И Господь предваряет Авраама, не бойся. Не бойся, Авраам. А кого из праведных Господь называл по имени? Практически никого. Авеля Господь назвал по имени, но только после его смерти. Адама Господь назвал по имени после грехопадения в раю. Зачем он назвал Адама по имени? Адам, где ты? Чтобы ободрить Адама. Ободрить для какого деяния? Для того, чтобы Адам открыл Богу свою душу. И здесь Господь ободряет личным именем, вызывает человека на разговор. Человек должен открыться. Вот чего хочет Бог. Не бойся, Аврааме, говорит Бог. Я защита твоя, мзда твоя многое будет весьма. Защита маген по-еврейски того же корня, что ган, огражденное место, сад. Ган бе Эден, рай в Едеме. Вот хорошо иметь такую ограду, как сад в Едеме. Маген – это также щит. Господь говорит Аврааму, я защита твоя, я щит твой. Мзда твоя многое будет весьма. И в еврейском, и в греческом речь идет о плате наемника, что имеет вполне конкретный смысл. Златоуст поясняет, ты презрел дары царя Содомского, так я дам тебе награду не такую. Господь вызывает Авраама на разговор о потомстве, ободряет Авраама, чтобы тот открылся. Авраам, оказывается, имел нужду в таких утешительных словах, и он объявляет Господу смущение своих помыслов. Это все Златоуст объясняет, что Авраам показывает Богу рану своей души. Авраам не убоялся, как Адам боялся, а он открыл Богу свое смущение. Сказал же Авраам, владыко, по-гречески деспота, в еврейском тексте впервые встречается имя Божье Адонай. Ну, это понимают господа мои, Адонай. Сказал же Авраам, «Владыка, что мне дашь? Я же отпущаюсь бесчаден». отпущаюсь. Речь идет об исходе издешней жизни. Я же отпущаюсь бесчаден. Бесчаден – это термин в еврейском языке, буквально означает раздет. Я голый, знаете как, я раздетый. Я же отпущаюсь бесчаден. А распорядитель дома моего – это перевод предположительный, но это какой-то из его рабов самый близкий. Распорядитель дома моего – сей из Дамаска, Елиезер. И сказал Авраам: «Поскольку ты не дал мне семени, домочадец же мой наследовать мне будет». И тотчас глаз Господень был к нему говорящий. Златоуст отмечает, конечно, это слово и уточнение «тотчас». Авраам показывает рану своей души, почему и получил скорое врачевание. То есть Господь не попустил праведнику и малое время скорбеть. Вот почему важно открывать свою душу Богу. «И тотчас глаз Господень». То, что было слово, стало голос. Было слово говорящее, теперь глаз говорящий. И тотчас глаз Господень был к нему говорящий: «Не будет сей наследовать тебе, но тот, который изыдет из тебя, он будет наследовать тебе». «Изыдет из тебя» — сказано о всех потомках Авраама, не только об Исааке, который имел родиться. Некоторые потомки Авраама произойдут по плоти, из чресел патриарха. Другие произойдут по духу, от Авраама, из Авраама, из тебя, как сказано в греческом тексте, в еврейском не так. Тот, кто произойдет из недр твоих, мими эха. То есть в масоретском тексте речь идет только о потомстве по плоти. И надо сказать, что тексты обетований Аврааму в греческой и еврейской Библии, они отличаются друг от друга, и мы за этим будем наблюдать. Далее. Господь особым образом показывает Аврааму его потомство. 5 стих. «И вывел его вон, и сказал ему: воззри на небо». Видение происходило ночью, да? Авраам выводится из шатра наружу. Это очень-очень интересное движение божественной педагогики. Когда Авраам начал говорить с Богом, мысли его были о земном. Он скорбел, что не оставил на земле наследника. И, может быть, поникло лицо Авраама, а Господь восставил его душевные силы, поднял лицо Авраама к небу. И в беседе с Каином так было. Господь спрашивал, почему поникло лицо Каина. И Господь восставлял душевные силы Каина. И сказал Каину, в чем его ошибка и что ему нужно сделать. Но Каин не сделал. Еще раз 5 стих. «И вывел его, Авраама, вон и сказал ему: воззри на небо и сочти звезды, если сможешь исчесть их. И сказал Господь: так будет семя твое». Замечательно. Господь так показал Аврааму небо. Не таким по множеству звезд будет потомство твое, а так оно будет. По-гречески «гутос», по-еврейски «ко». Будет потомство твое. Авраам на небо посмотрел так и увидел и свод небес, и свет, и цвет звезд, и яркость, и место каждой звезды, и множество их, и совокупность, и медленное их стройное движение. И поверил Авраам Богу, и вменилось ему в праведность. То, что вменилось, была вера, как поясняет апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава, 9 стих, мы говорим: «Вменилась Аврааму вера в праведность». Этот случай богообщения в Священном Писании очень знаменателен. Не в момент славы человека или ради достоинства человека, а в момент смущения, а может быть уныния, значит, не сбывается обещанное, мыслит праведник. Вот когда человек в унынии, пастырь оставляет 99 овец и идет искать заблудшуюся, и глашает ее по имени. Был же голос, помните, «Не бойся, Аврааме», и находит, и радуется. Вот ярчайшая иллюстрация к новозаветному тексту, как Господь ищет человека в момент его слабости. Беседа с Богом у Авраама произошла, когда Авраам имел в том нужду. Вера есть то, что открывает Богу доступ к человеку. Авраам открылся, произошло богообщение, беседа, и поверил Авраам Богу. И все это вкупе, что Авраам услышал, что не убоялся, что открылся, что поверил, вменилось ему в праведность. С Авраамом произошло то, что верующий поверил. И вот это все-таки странно, потому что без веры Авраам бы шагу не сделал по жизни, которую нам передает Писание. Но вот рубеж, после которого сказано «поверил хэмин», и это уже праведность. И в чем рубеж? Что произошло? Важно правильно поставить вопрос. Что произошло сравнительно с последним откровением Бога, когда Бог обещал Аврааму потомство несчетное? Когда это было? Это было после того, как Лот отделился от Авраама. Бог сказал Аврааму. Это 13 глава, стихи, которые мы уже изучали. 14-17 стихи. Вот сейчас мы обратим внимание на одну их особенность. Бог сказал Аврааму: «Подними очи твои и вижь». Куда должен был Авраам поднять очи, на что смотреть, что видеть? «И вижь от места, где ты ныне еси, к северу, и югу, и востоку, и морю, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам и семени твоему вовеки, и сотворю семя твое, как песок земли, если кто может исчислить песок земли, и семя твое исчислится. Восстав, пройди по земле, в долготу ее и в широту, ибо тебе дам ее и семени твоему вовек». Авраам прошел всю землю, сначала с севера на юг, потом с юга на север в войне от Хеврона до Дана. И, конечно, он помнил про песок земли, и вот он смущается. Какая способность души была повреждена или недостаточно в Аврааме, что он смущался и унывал? В чем он имел нужду? А причем нужду действительную, а не воображаемую. Авраам мог думать, что его горе в том, что у него нет наследника, а его горе было в том, что он смутился. Так смертельно больной человек может думать, что его горе – смертельная болезнь, а его горе – это уныние, тоска, страх. В чем Авраам имел действительную нужду? Можно понять по тому, какое врочество дал ему Господь. Господь восстанавливал душевные силы Авраама по порядку. Это важный момент. И это повторение пройденного. Этот порядок был задан в первых стихах Священного Писания. Творение мира так описано, что мы в нем узнаем себя. Господь как бы подхватывает праведника на нижней точке его смущения и по ступеням восхождения дает ему взойти до себя, Бога Творца неба и земли. Когда Господь вывел Авраама под звездное небо, что он в нем укрепил? Из первой главы книги Бытия мы узнали, что сотворение мира преподано нам как порядок сил человеческой души. Вера, способность постигать образ, способность воспринимать благодать, направленность воли к небесному – это спасение, или от небесного – это погибель. Потому что сделал Господь с Авраамом, мы можем понять, какую помощь он ему оказал. Что в душе Авраама было неладно. У Авраама было что-то с волей. Он начал мыслить о земном, опустил лицо, невольно отвратился, невольно, но отвратился, может быть, от небесного. Пришло уныние. Господь заставил Авраама взглянуть на небо, восстановить главное направление своей воли. А что предшествует воле? Воле предшествует восприятие благодати. Авраам особым взглядом посмотрел на небо, вместилище благодатных знаков и сил. Какой это был взгляд? Авраам увидел и постиг видимое звездное небо. Это образ того, как будет жительство его потомков. Звезды – это его детки. Что должно быть в душе человека, чтобы он мог так воспринимать и такие постигать образы? Первая способность души какая? Вера. И поверил, сказано, Авраам Богу. Произошло восстановление душевных сил от воли к вере. признак истинной веры, говорит Златоуст, когда обетования бывают выше человеческого понятия. Замечательно, это так. Но вера в невидимое, оказывается, есть вера зрячая. Через волю, через ощущение благодати, через постижение образа. Была у Авраама вера живая, стала вера зрячая. И апостол Павел говорит, вменилась Аврааму вера в праведность цедака. Вспомним, что Ноя мы застали уже в праведности. Ной цадик, праведен. Авраама мы видим в момент перехода. Был человек верующий, и вот поверил. Только верующий может поверить. Поверил, кстати, по-еврейски хеэмин, того же корня, что амен, истинно. Имя Божье Элахе амен, Бог истины. Верить – это истинствовать в Бога истины. Когда Авраам так поверил хеэмин, это в глазах Бога истины, Элахе амен, была праведность, цдака. Апостол Павел останавливается на этом месте ветхозаветной истории. Оно очень важное. Как достигается праведность? Как человек может быть праведным пред Богом? Как он может оправдываться? Это вопросы, которые обсуждает апостол Павел. Ответ, который давали иудеи, был такой. Исполнять дела закона. Ответ апостола Павла совершенно другой. Человек оправдывается верой, независимо от, а буквально даже без, хорис, независимо от, без дел закона. Послание к Римлянам, 3 глава, 28 стих. Апостол Павел исходит из того, что иудеи всеми силами опровергали. Опровергали они, что Бог иудеев есть также Бог не иудеев. Бог один. Для тех и для других, и для всех народов. Как же спастись тем, которым не был дан закон? Делами невозможно. Следовательно, через веру. Знаком того, что человек находится под законом, было обрезание. А первому было сказано обрезываться Аврааму. И апостол проводит рассуждение. Давайте вникнем, все-таки это апостольские слова. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Как вменилась? Когда он был в обрезании или в необрезании? Не в обрезании, но в необрезании. Он стал отцом всех верующих. Мысль простая. Те, кто приходит ко Христу из иудеев, обрезанные, и те, которые приходят ко Христу из неиудеев, необрезанные, и те, и другие, имеют Авраама отцом по вере. С чего началась беседа Бога и Авраама, которую мы сейчас разбираем? «Не имею наследника по плоти», — сказал Авраам. А чем закончилось? Авраам посмотрел на небо и в образе звезд увидел потомство до того, как имел потомство во плоти. И до закона, чтобы обрезывать плоть. Уловили? То есть Авраам посмотрел на небо и в образе звезд увидел потомство до того, как имел это потомство по плоти. И до закона, чтобы эту плоть обрезывать. Небо отстоит от земли, и звезды далеко от человека. Так от Авраама будут многие-многие дети его далеки. А некоторые и не от плоти его будут сыны ему и дочери. Авраам познал, что он получает не по делам и не по плоти, но по благодати. Об этом пишет апостол. Если Авраам от дел оправдался, то имеет похвалу, но не у Бога. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Делающему же мзда не вменяется по благодати, но по долгу. Когда человек имеет веру, он сам становится источником веры. Это поразительная черта того, как истинным путем может распространяться духовное учение. Когда человек имеет веру, он сам становится источником веры. От Авраама вера течет через столетия, и мы можем пить из этого источника, как Христос сказал, «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Вера Авраама такая, что все верующие – чада Авраама. Когда Авраам шел по земле обещанной, он чаял благой участи для своих детей по плоти. А когда Авраам смотрел на небо, участь каких своих детей он мог там видеть? Те, что по плоти блистают, но не все. А те, что по вере, все на небесах. В Евангелии Христос рассказывает притчу о детях Авраама, богатом и Лазаре, как отец Авраам отказывает в помощи и облегчении мук умершему богачу, а он чадо Авраама. В Царстве Небесном нет печали, ни воздыхания, учит церковь. И Авраам не опечалился о погибшем своем сыне. Как это может быть? Невозможно представить. А Авраам это увидел, когда так посмотрел на звездное небо. Царство Небесное он увидел. Только что была печаль и ложное смирение, что нет детей. Вот радость. Дети по вере все на небесах. Посмотрим еще раз. Как начал Бог говорить с Авраамом? За то, что ты сделал и сказал, как повел себя с Мелхиседеком и Содомским царем, мзда твоя будет весьма многое. А чем закончилась эта первая часть беседы? Бог показал Аврааму звездное небо как благодать к Царству Небесному, как милость. А милость несравненна, выше заслуженной платы, потому что заработать спасение нельзя, а по милости оно дается. И от небесного беседы Бога и человека сейчас повернется к земному, но дела земные будут иметь теперь другое освещение. После того, как человек поверил, беседа становится недостаточной. Для Бога общения наступает новое что-то. Новая сфера богообщения должна открыться. Наступает нечто новое, заветное. Мы знаем, что в истории человечества было два завета с Богом. Сначала Ветхий Завет, затем Новый Завет. В жизни Авраама будет два завета с Богом. Нетрудно догадаться, что один из них будет тот самый Ветхий Завет. Труднее понять, что другое, что было с Авраамом, прообразует Новый Завет. Авраам подошел к такому рубежу в своей жизни и в истории человечества. Нечто наступило, когда Авраам вступает в свой первый завет с Богом. И отношение первого завета и второго завета с Авраамом будет не тем, какого, естественно, было бы ожидать. Бог строит не как мы строим, от основания крыши. Он строит от простого к сложному, сверху вниз. То, что сейчас произойдет в жизни Авраама, будет завет не ветхий. Завет не ветхий. А какой? Сейчас может быть еще. Очень просто. Как Бог строит? Сверху вниз. Сначала простое, потом сложное. Сначала новое, потом ветхое. Новозаветное древнее ветхозаветного. Образ Нового Завета предшествует. Это будет первый завет с Авраамом. Образ жертвы новозаветной.